Smart Reading – книги в кратком изложении. Естественный бег. Простой способ бегать без травм. Авторы – Дэнни Эпшер, Брайан Мецлер. Специалист по спортивной обуви, сооснователь компании Newton Running Дэнни Эпшер разработал собственную концепцию естественного бега. Техники, позволяющие бегать легко, без болей и травм. Консультации спортсменов мирового уровня, анализ их физиологии и техники бега привели Дэнни к выводу, что совершенной техники бега не существует. Но есть три ключевых области, влияющих на качество беговой механики. Техника бега, типы стопы и минимальный диапазон движений. Естественный бег — это простой и эффективный способ бегать без травм, улучшать результаты и получать удовольствие от тренировок. Устройство стопы. В последнее время мы стали свидетелями триумфа африканских бегунов на длинные дистанции. Большинство этих спортсменов из Кении, Эфиопии и других стран этого региона в детстве, а иногда и в подростковом возрасте, ходили и бегали босиком, что позволило укрепить стопы и сформировать рациональный и естественный способ бега. Для того, чтобы бегать длинные дистанции, стопа обязана иметь сильные мышцы и соединительные ткани. Постоянное ношение обуви ослабляет мышцы стоп. Бег босиком позволяет вернуть им необходимый тонус. Но для того, чтобы бегать босиком на длинные дистанции, нужно потратить продолжительное время на укрепление стоп. Идеальны для бега босиком относительно мягкие поверхности вроде футбольного поля или песчаного пляжа. Тело корректирует свое положение относительно рельефа, и поверхность также слегка подстраивается под специфику передней части стопы. С медицинской точки зрения различают три отдела стопы – передний, средний и задний. Передний. Подушечки и пальцы. Функция. Рычаг при продвижении вперед. Средний. Свод. Если сравнить с машиной, то это подвеска. Функция – принятие ударного импульса, его смягчение и распределение, а также стабилизация переднего и заднего отделов стопы. Задний. Пятка и система голеностопного сустава. Функция – торможение, адаптация к поверхности и балансировка. Типы стоп. Есть четыре базовых типа стопы. Ригидная и плоская. Нет свода, ротация минимальна, шире стандартной современной обувной колодки. Встречается редко. Гибкая и плоская. Свод от нормального до высокого. Гиперпронация при передвижении шагом. При естественном беге и пронации нестабильность в передней части стопы в конечной фазе шага. Склонность к использованию внешнего края стопы при приземлении и направлению пальцев наружу, вследствие чего возникает сверхкомпенсация. Стопа поворачивается внутрь. Возникает ротация в суставах ног и спине. Самый распространенный тип. Нейтральная. Самый благоприятный, но редкий тип. Свод нормальный. Умеренная подвижность в плюсне и пяточной части. Единственный недостаток – при беге с пятки нужно больше усилий для отталкивания. Идеальный тип для естественного бега. Ригидная и высокая. Свод очень высокий. Пятка выше передней части стопы. Вероятно, супинация в пяточной области стопы и нарушение баланса в передней, связанное с вращением наружу во время соприкосновения с поверхностью. Бег с пятки приводит к чрезмерным ударным нагрузкам от голеностопа до поясницы. Три вида бегового шага. Конструкция стопы. В естественном состоянии опора стопы — это пятка, плюсна и пальцы. Подошва стопы гораздо чувствительнее, чем, например, ладонь. Ее сенсоры передают в мозг огромное количество сигналов о свойствах поверхности. В ответ тело принимает нужную позу, моментально выстраивая баланс от голеностопа до головы. Если вы наступаете босой ногой на неровность, тело мгновенно реагирует и принимает сбалансированное относительно неровности положение. Существуют три вида шага – ходьба, беговой и спринтерский. Шаг при ходьбе состоит из трех фаз. В первой фазе приземления на пятку происходит торможение и адаптация к поверхности, во время которой может возникать пронация или супинация в голеностопе. В средней фазе, баланс на всей стопе, тело находится ровно над стопой. В заключительной фазе отталкивание с носка, стопа как рычаг проталкивает тело вперед. Скорость небольшая, импульс от удара слабый. Работа мышц, тормозящих и проталкивающих, минимальна. Время соприкосновения стопы с поверхностью в этом виде шага максимальное. Особенность спринтерского шага в том, что отталкивание происходит не с передней части стопы, а с носка. Задействуются преимущественно проталкивающие мышцы. Время контакта с поверхностью минимальное. Частота движений максимальная. Требуются экстремальные мышечные усилия. Это мощный, но энергозатратный режим бега, в котором можно работать ограниченное время. При беговом шаге последовательность работы стопы следующая. Мягкое приземление на подушечку. Передняя, центральная часть стопы. Касание задней частью. Вся стопа на поверхности. Эластичный отскок от поверхности. Наше тело способно пружинить от поверхности. Каждое приземление словно заряжает мышцы для следующего шага. Чтобы поддерживать движение, корпус должен быть прямым и немного наклоненным вперед. Распространенный способ бега с приземлением на пятку не позволяет рационально и эффективно продвигать тело вперед. Большая ударная нагрузка, дополнительные ротационные вращения в суставах, удлиненные шаги, существенные затраты на продвижение корпуса и отталкивание. Ваше туловище находится сзади стоп и словно догоняет ноги. Естественный способ бега — это приземление ноги прямо под центром тяжести. В этом случае для следующего шага достаточно простого поднятия ноги. Если попросить любого человека пробежаться босиком, то он либо сразу начнет бежать на передней части стопы, либо достаточно быстро перейдет на естественный способ бега, сделав интуитивный выбор в пользу безопасности, легкости и естественности. Профилактика травм. По статистике за 2009 год в США бегом занимаются 44 миллиона человек. До половины из них страдают от различных травм, вызванных беговыми нагрузками. Несмотря на весь прогресс в спортивной обуви, технике и методике тренировок, бег остается одним из самых травмоопасных видов массового спорта. Профилактика травм. Изучите свой тип стопы и особенности его работы. Если сомневаетесь или есть перманентная боль, проконсультируйтесь со специалистом. Регулярно делайте упражнения босиком на укрепление стопы. Бегайте естественно. Центр вашего тела должен находиться над стопой при приземлении. Растяжка. Поддерживайте мышцы в тонусе и развивайте гибкость. Делайте растяжку и самомассаж после тренировок. Это снимет крепатуру и поможет выведению молочной кислоты. Обращайте внимание на постоянно забитые мышцы. Они сигнализируют о проблеме. Не игнорируйте травмы, боль и неправильную технику. Если появилась боль, установите причину. Добежать до финиша — это хорошо. Но эта цель менее важна, чем здоровье и безопасность. Тише едешь, дальше будешь. Множество курсов обещают подготовку к марафону с нуля за 12 недель. Но не каждый организм способен выдержать такую нагрузку. Помните о первом древнегреческом марафонце Фидипиде, который умер, пробежав 42 километра. Слушайте свой организм. Возможно, вам потребуется гораздо больше времени для подготовки, а ваша первая дистанция будет 5 километров. Но вы выработаете правильную безопасную технику, которая позволит вам бегать и получать от этого удовольствие долгие годы. Прислушивайтесь к организму. Большинство бегунов регулярно получают травмы. Слушайте свой организм, работайте над техникой. Это позволит предупредить травмы и сохранить здоровье. Беговая обувь. Большая часть современных кроссовок имеет приподнятую пятку с вставками из геля или пены. Производители ориентируются на начинающих бегунов с неподготовленным беговым аппаратом. Поэтому различные детали обуви замещают естественные функции стопы. Высокая амортизирующая пятка снижает удар от соприкосновения с поверхностью, но не позволяет поставить стопу параллельно земле. Устойчивая средняя часть подошвы вкупе с мягкой вставкой из вспененного материала также гасит удар, но снижает сенсорные свойства стопы и препятствует правильному позиционированию корпуса. Обутая в кроссовок стопа не получает достаточное количество информации о поверхности, что не позволяет мозгу верно сбалансировать тело. Из-за того, что задняя часть подошвы находится выше, в большинстве моделей обуви, Телу приходится искать возможности компенсировать это нарушение баланса. Но беговые кроссовки не всегда выглядели так. В начале 70-х спортсмены бегали в обуви на тонкой резиновой подошве, которая имела вспененную среднюю часть. Эти модели больше подходили для естественного способа бега. Первые кроссовки производства Adidas и Onitsuka Tiger, Asics, из амортизирующих элементов имели только тонкую резиновую подошву, и спортсмены вставляли дополнительные стельки, чтобы хоть как-то смягчить особенности рельефа поверхности. Плотно облегающие ногу кроссовки подходили хорошо подготовленным профессиональным легким бегунам-марафонцам. Но для массового бега нужна была другая обувь. В начале 60-х компания New Balance произвела революцию, выпустив на рынок Trackster, одну из первых моделей кроссовок для любительского бега. Удачная колодка, оригинальная система шнуровки и особая конструкция подошвы принесли этой модели заслуженную популярность. Инженерная находка заключалась в особой клиновидной вставке, приподнимавшей пятку. Nike предложила свою модель, имевшую еще больший угол между передней частью и пяткой. Знаменитые кроссы Cortez, в которых бегал Forrest Gump. Модель с амортизирующей пяткой принесла компании мировую славу, но воспрепятствовала появлению техники естественного бега у нескольких поколений бегунов. Так началась гонка вооружений производителей обуви для бега. Внутрь подошвы помещали закрытые пружинящие капсулы с газом, использовали высокотехнологичные мягкие материалы, вставляли гелевые амортизационные контейнеры и даже выпускали модели с подкачкой. В начале 2000-х гиганты спортивной индустрии обратили свое внимание на естественный бег. После тщательного анализа бега босиком исследователи пришли к однозначному выводу. Без обуви человек бежит иначе, и этот способ бега положительно влияет на кинематику тела. Облегченные кроссовки нового типа появились в коллекциях Saucony, Asics, New Balance и других фирм. Естественный бег. При жестком приземлении на пятку во время бега вы опускаете ногу впереди центра тяжести, что помимо неправильной нагрузки каждый раз тормозит вас. Перегрузки от стопы передаются через колени и бедра в поясницу, а нестабильный голеностоп передает ротационные движения вверх по телу. Каждое приземление отбрасывает ваше тело назад. Для того, чтобы перенести вес тела вперед, приходится затрачивать дополнительные усилия. Также требуется время для того, чтобы перенести вес с пятки на носок для отталкивания. На завершающем этапе вы отталкиваетесь в спринтерской манере, что создает дополнительную нагрузку на группу икроножных мышц, заднюю поверхность бедра и ткани голеностопа, ахилл и подошвенную фасцию. Можно ли бегать с пятки в удобных амортизирующих кроссовках? Да, но вы потратите больше сил, и риск получить травму из-за большего напряжения мышц и тканей будет выше. Что же такое естественный бег? Это способ перемещения, который использовали наши предки тысячи лет назад. Мягкое приземление на переднюю часть стопы, собранные согласованные движения рук, слегка наклоненный вперед корпус. Максимально естественные движения тела. При таком способе бега максимально эффективно работает связь стопа-мозг, и тело находится в самом эффективном положении с минимальным риском травм. Как начать бегать естественно? Встаньте прямо на ровной поверхности. Стопы на земле. Голова прямо. Ноги параллельно. Взгляд направлен на горизонт. Руки согнуты под прямым углом. Колени и голеностоп слегка согнуты. Положение баланса относительно вертикальной центральной линии. Слегка наклонитесь вперед всем телом и начните падать. Поднимите ногу и сделайте шаг. Приземление мягкое на переднюю часть стопы. Затем на всю поверхность до пятки. Как только пятка коснулась земли, сразу поднимайте ногу для следующего шага. Стопа не должна залипать на земле. Корпус держите прямо по направлению движения. Руки свободно ходят вдоль тела вперед-назад. Кисти расслаблены. Большой палец касается указательного. Общее ощущение собранное, но без напряжения. Скорее внимательное и расслабленное. Во время бега ноги отрываются от поверхности не за счет отталкивания стопой, а за счет мышц бедра, которые поднимают согнутую в колене ногу вверх. Шаги должны быть короткие. Частота около 180 шагов в минуту. Поэкспериментируйте с приземлением на разные участки стопы. На среднюю, на переднюю, на носок. Важно следить за тем, чтобы приземление осуществлялось под центром тяжести. Для среднестатистического человека длительный бег босиком не полезен. Тело не готово к таким нагрузкам. Бегать босиком лучше по относительно мягкой поверхности. Земля, трава. А где в городе найти такое место? Но в небольших количествах бег босиком положительно сказывается на биомеханике. Приучает к более мягкому приземлению на среднюю часть стопы. В городе же лучше бегать в легких кроссовках с относительно ровной подошвой, позволяющих сымитировать бег босиком. Перед началом тренировок полезно сходить к специалисту по стопе. Из-за индивидуальных особенностей вам может быть противопоказан бег без поддержки. Большинство начинающих бегунов полагают, что правильная техника — это удел профессионалов. А для начала занятий достаточно купить красивые кроссовки и установить беговое приложение в смартфон. Однако это не так. Естественная биомеханика бега имеет наиважнейшее значение именно для спортсменов-любителей и для тех, кто занимается бегом в оздоровительных целях. Первым она поможет существенно, на минуты и десятки минут, улучшить свои результаты. А вторым — получить удовольствие от бега и уберечь ноги от травм. Обычно говорят о двух факторах, влияющих на результат — потреблении кислорода и лактатном пороге. Но при прочих равных не менее значимым является рациональный способ бега. В контрольной группе спортсменов разного уровня подготовки более половины улучшило свои результаты при естественном беге в кроссовках, рассчитанных на приземление на переднюю часть стопы. Тестирование механики бега. Для качественного анализа биомеханики бега требуется дорогое оборудование и квалифицированный персонал. В домашних же условиях вы можете сделать несколько несложных тестов, которые позволят вам определить ваш тип стопы и особенности работы ног при нагрузке. Простой тест в домашних условиях. Часть первая. Встаньте перед зеркалом анфас, босиком. Расслабьтесь и внимательно посмотрите на возможные перекосы тазобедренного и плечевого суставов. Небольшой наклон головы. Повторите в профиль. Контрольный вопросник. Прямо ли расположена голова? На одном ли уровне находятся плечи? На одном ли уровне находятся бедра? Колени направлены вперед? Смотрят ли стопы также вперед? Часть вторая. Снова босиком анфас перед зеркалом. Медленно присядьте на одной ноге. Затем повторите приседание на другой. Находятся ли ваши бедра на одной линии или произошел перекос? В случае, если таз при выполнении этого упражнения не остался сбалансированным, возможно, вам нужно подобрать правильную тонкую ортопедическую стельку и заняться укреплением мышц стопы. Часть третья. Исходное положение. Анфас на одной ноге перед зеркалом. Сохраняя баланс, необходимо не спеша сгибать опорную ногу в коленном суставе. Вопросы для контроля. Поворачивается ли опорная нога в голеностопном суставе внутрь или наружу? Есть ли вращение в стороны в коленном суставе? Перемещаются ли бедра в стороны или вперед? Присутствует ли наклон головы вперед, назад, в стороны? Для сравнения, нормальная поза для теста на одной ноге. Стопы, таз, плечи, голова в балансе, спина и центральная ось прямая. Опора на плюсну и пятки. Пальцы ног свободны и не сильно давят на поверхность. Простой тест на улице. После теста на одной ноге обычно предлагают пробежаться и смотрят на позу. Захватите с собой на пробежку друга и видеокамеру. Поза должна быть собранная, движения плавные, синхронные и естественные, без напряжения. Ошибки в технике можно диагностировать со стороны. Вы громко приземляетесь, шлепаете. Вероятно, у вас чересчур широкий шаг и жесткий удар пяткой при приземлении. Также возможен и двойной удар. При приземлении на пятку и затем с усилием на всю стопу. Вы подскакиваете на каждом шаге. Это происходит потому, что вы сначала затормаживаете движение при приземлении на пятку, а затем силой отталкиваетесь от носка. Ваш центр тяжести при этом перемещается вверх-вниз, что нерационально. Вместо того, чтобы продвигать себя вперед, вы тратите силу на движение по вертикали. Ваш взгляд устремлен под ноги. Это свидетельствует о нарушении баланса. И на компенсацию наклона головы, весьма тяжелой части вашего тела, вам приходится тратить дополнительную энергию. Вы крутите плечами, руками или корпусом. В теории верхняя часть корпуса должна оставаться относительно статичной. Двигаться вперед-назад должны только согнутые в локтях руки. Это движение способствует балансу тела при беге. Если руки двигаются в другом, поперечном направлении или круговые движения совершают плечи и грудная клетка, вы тратите силы зря. При взгляде вниз вы можете увидеть приземление стопы. Скорее всего, вы приземляетесь на пятку и растягиваете шаг. На практике лишь единицы нормально проходят тесты на одной ноге и на улице. Большинство бегунов обладают теми или иными недостатками биомеханики, которые могут быть вызваны как интенсивными нагрузками и травмами, так и офисной гиподинамией. В ряде случаев дисбаланс можно убрать стелькой толщиной в 2-3 мм, подобранной хорошим специалистом по стопе. Если у вас постоянные боли и дискомфорт во время и после тренировок, вам следует обратиться к специалисту, который разбирается именно в беговом шаге, понимает специфику нагрузок и может верно поставить диагноз, расспросив вас о вашей беговой истории. Комплекс упражнений. Специальные упражнения, выполняя которые в течение 15 минут на тренировках, вы сможете улучшить биомеханику, эффективность и скорость бега. Упражнения на развитие силы. Упражнения разделены на две группы – на корпус и нижнюю часть тела. Перед выполнением обязательно разминка. Можно совершить небольшую пробежку 2 км трусцой. Сначала выполняйте по 2 серии. Со временем можно будет делать 3 повторения. Желательно тренироваться 3 раза в неделю с перерывом на 1 день отдыха для восстановления. Упражнение на корпус. Ступенька. Исходное положение. На одной ноге на передней части стопы вы стоите на ступеньке, колено чуть согнуто, пятка в воздухе. Вы балансируете, сохраняя стопу параллельно земле, а затем, расслабив мышцы, опускаете пятку. Затем поднимаетесь в исходное положение. Присед у стены. Исходное положение. Спиной у стены или столба. Стопы чуть впереди, 30 см от стены. Медленно приседайте до угла в 90 градусов в коленях. Задерживайтесь на 10 секунд и медленно поднимайтесь. 3-5 повторов за серию. Можно усложнить упражнение, поместив между поясницей и опорой мяч. Баланс на подушке. Исходное положение. На упругой диванной или специальной подушке для физиотерапии босиком на одной ноге колено слегка согнуто. Вторая нога свободна. Медленно приседайте до угла в 90 градусов и обратно. Тело прямо, руки собраны в беговую позу. Упражнение направлено на развитие проприоцепции, связки стопа, мозг, тело. 8-10 повторов за серию. Упражнение на нижнюю часть тела. Подъем ног из планки, лицом вниз. Исходное положение. Планка на локтях. Поднимайте одну ногу вдаль и вверх. В верхнем положении небольшая задержка. Спина должна немного прогнуться. 5-10 повторов за серию. Подъем ног из планки на спине. Исходное положение. Планка на локтях лицом вверх. На земле находятся пятки и руки от кисти до локтя. Поднимайте одну ногу вверх, пальцы на себя. Немного задержите ногу в верхнем положении. Опустите ногу. Следите за прямотой планки. Таз не должен прогибаться. 5-10 повторов за серию. Подъем ног из планки на боку. Исходное положение. Планка на боку на локте. Сложный вариант – на прямой руке. Медленно поднимайте верхнюю ногу. 5-10 повторов за серию на каждом боку. Упражнения на развитие беговых качеств. Выполняются 5-15 минут на каждой тренировке. Перед выполнением необходима разминка, небольшая пробежка. Особенно полезно выполнять эти упражнения после основной беговой работы. В данном комплексе внимание нужно уделять не силе и скорости, а технике. Бег на месте. Произвольно меняйте каденс. Сконцентрируйтесь на технике. Это упражнение отлично тренирует подъем ноги в бедре. 3 подхода по 15 секунд. Прыжки со скакалкой. Скакалка тренирует приземление на переднюю часть стопы. Во время выполнения изменяйте скорость работы. 15-20 секунд за серию. Бег с подниманием бедра. Мягко и плавно выполняйте бег на месте, высоко поднимая колени. Руки работают как при беге. Корпус прямо, следите за вертикальными колебаниями. Они не должны иметь сильную амплитуду. 10 подъемов на каждую ногу за серию. Бег за хлестом голени. Движение свободное. Нога опускается быстро, но не резко. Приземление достаточно мягкое на середину стопы. Корпус не наклоняется вперед. Движение руками, как при беге. 20 раз. Работа рук. Исходное положение тела беговое. Выполняйте поочередно махи согнутыми руками назад, локтями. Следите за неподвижностью корпуса и плеч. Руки должны ходить вперед-назад. По 10 раз на руку за серию. Бег через предметы. Разместите на земле через равные промежутки несколько небольших предметов. Пробегите вперед, свободно переступая через предметы. Бег вперед-назад. Начните бежать на месте. Слегка перенесите вес тела вперед с помощью наклона корпуса. Начинайте легко бежать. Через несколько шагов верните тело в вертикальное положение и продолжите бег на месте. Затем перенесите вес тела назад. Почувствуйте, как вас тянет назад, и пробегитесь спиной несколько шагов. Повторите упражнение. Постарайтесь поймать ощущение, что вас заставляет бегать не мышечная сила, а перемещение центра тела. Наклон корпуса вперед-назад. Длинные подскоки. Оттолкнитесь от поверхности вверх. Обратите внимание на то, как вы поднимаете колено вверх. Стопа другой ноги при этом делает двойной подскок. Длительность упражнения 20 секунд. Ускорение. Выполняются на дистанции 50-75 метров. Начинайте бег в быстром темпе, но не на максимуме. Разгонитесь до 75% от максимальной скорости. Затем сделайте пробежку трусцой около 30 секунд. Повторите ускорение. За серию необходимо сделать 4-6 ускорений. Полезная информация, не вошедшая в саммари. В саммари не вошли некоторые части книги. 8-недельная программа перехода на естественный бег. Подробный план тренировок на каждую неделю с детальным хронометражем и объемом упражнений, который поможет плавно перейти на новую технику. Полный комплекс силовых упражнений. Снабженная иллюстрациями и фотоматериалами подборка упражнений, помогающих развить мышцы корпуса. Особенную важность этих упражнений начинающие бегуны почувствуют на второй половине марафонской дистанции. Анализ распространенных ошибок техники бега. Большое количество примеров из жизни спортсменов и любителей бега. Описание характера бега, ошибок в технике и методик их исправления. Поможет точнее определить свои ошибки и путь их коррекции. История бега. Заключение. Естественный бег – один из наиболее простых и доступных способов бега в условиях города. Техника основана на биомеханике стопы, ног и корпуса человека. Она позволяет бегать на длинные дистанции с минимальными затратами энергии и предохраняет организм бегуна от травм. При тренировке естественного бега полезно опираться на подход Артура Лидерда, новозеландского тренера, по чьим методикам многие годы тренируются бегуны на средние и длинные дистанции во всем мире. 5 принципов тренировочного процесса. Тренируем фундамент. Развиваем выносливость, аэробную базу, способность организма насыщаться кислородом. Слушаем свой организм. Сейчас все увлечены гаджетами, бегом в наушниках. Куда важнее способность слушать и слышать свой организм, что позволит эффективнее тренироваться и предотвратить травмы. Ищем и соблюдаем баланс нагрузки и восстановления. После стресса тренировки необходимо дать организму достаточное время для восстановления. Последовательно тренируем систему организма. Сначала аэробную, затем анаэробную. 4-6 недель интервальных работ. Затем скоростные тренировки на короткие дистанции. И в конце тренировочного цикла – бег на соревновательной скорости. Плавно подводим организм к старту. Планируем программу тренировок в обратном порядке от соревнования к началу тренировочного цикла, учитывая последовательность тренировки системы организма. Рассчитываем интенсивность и периоды нагрузок таким образом, чтобы организм вышел на пик формы к соревнованию. Соблюдая эти принципы, последовательно и вдумчиво тренируясь в технике естественного бега, вы достигнете поставленных спортивных целей, сохраните и приумножите здоровье и, конечно, получите внушительный заряд бодрости и отличного настроения.